Часть вторая. «Ты забыл шляпу?» Он махнул рукой в знак того, что шляпа ему не нужна. Машина уже тарахтела. Впрочем, нет, скорее урчала. Это был старенький «Шевроле» гранатового цвета. Алан был абсолютно равнодушен к спортивным автомобилям. «Сегодня будет страшная жара», — настаивала Жозе. «Пустяки, садись. Брандон даст мне свою шляпу, у него голова крепкая». Теперь он только о Брандоне и говорил. Они общались лишь с Читой Киннель. Это стало его новой причудой. Всем своим видом он показывал, что бессилен вмешаться в чужую великую любовь, называл Еву «моя бедная подруга по несчастью» и натянуто улыбался, когда Брандон обращался к Жозе. Несмотря на совместные усилия Жозе и Киннелей, которые стремились все обратить в шутку, положение становилось невыносимым. Она все испробовала — и гнев, и равнодушие, и мольбу. Однажды она попыталась остаться дома, но Алан почти целый день просидел напротив нее, не переставая пить и расхваливать Брандона. В этот день они собирались вместе рыбачить. Жозе не выспалась и чуть ли не со злорадством предвкушала тот миг, когда кто-нибудь, Брандон, Ева или она сама, не вынесет этой пытки и взорвется. Если повезет, это может произойти сегодня. Как всегда в последние дни, понурые Киннели ждали их у причала. Ева держала корзину с бутербродами. Она махнула им свободной рукой, попытавшись сделать это весело и непринужденно. Брандон слабо улыбнулся. Рядом покачивался большой катер, на котором их ждал матрос. Вдруг Алан пошатнулся и потянулся к затылку. Брандон шагнул к нему и поддержал за руку. «Что с вами?» «Это солнце», — сказал Алан. «Надо было взять шляпу. Голова кружится». Он сел на каминный парапет и низко опустил голову. Остальные стояли в нерешительности. «Если тебе плохо, — сказала Жозе, — давай останемся. Глупо выходить в море, когда так палит солнце». «Нет-нет, ты так любишь рыбалку. Отправляйтесь без меня». «Я отвезу вас домой», — сказал Брандон. «Вы, видимо, немного перегрелись. Вам лучше не садиться сейчас за руль. Так вы потеряете целый час. И потом вы, Брандон, превосходный рыбак. Пусть лучше меня отвезет Ева. Море ее утомляет, она меня полечит, почитает что-нибудь». Наступило молчание. Брандон отвернулся. И Ева, взглянув на него, подумала, что поняла своего мужа. «Пожалуй, так будет действительно лучше. Мне надоели акулы и прочие морские твари, и потом вы же скоро вернетесь». Голос ее был спокоен, и Жозе, готовая была возразить, смолчала. Но внутри у нее все кипело. «Так вот! Чего добивается этот кретин? Притом ничем не рискуя, ведь он видит, что на катере с моряком укрыться негде, а тут еще на все согласная Ева и вечно краснеющий Брандон. И что, в конце концов, он хочет доказать?» Она резко повернулась ко всем спиной и взошла на мостик. «Ты уверена, Ева?» — робко произнес Брандон. «Ну, конечно, дорогой, я отвезу Алана. Удачной вам рыбалки. Не слишком удаляйтесь от берега. Поднимаются волны». Моряк нетерпеливо насвистывал. Брандон нехотя перебрался на катер и облокотился о перила рядом с Жозе. Алан поднял голову и наблюдал за ними. Он улыбался и выглядел вполне здоровым. Катер медленно отходил от причала. «Брандон! — вдруг сказала Жозе. — Прыгайте! Немедленно прыгайте на берег!» Он посмотрел на нее, взглянул на пристань, которая была уже в метре от борта и, перешагнув через перила, прыгнул, поскользнулся, потом поднялся на ноги. Ева вскрикнула. «Ну что там еще?» — спросил моряк. «Ничего, отплываем», — ответила Жозе, стоя к нему спиной. Она смотрела Алану в глаза. Он уже не улыбался. Брандон нервно отряхивался от пыли. Жозе отошла от борта и уселась на носу катера. Море было бесподобным. Тягостная компания осталась на берегу. Давно ей не было так хорошо. Корзина с провизией осталась, конечно же, на набережной, и Жозе разделила трапезу моряка. Рыбалка выдалась удачной. Попались две барракуды. С каждой пришлось побороться с полчаса. Жозе устала, хотела есть, была счастлива. Моряк, по всей видимости, питался лишь анчоусами да помидорами, и, посмеявшись, они решили, что не прочь были бы проглотить по приличному куску мяса. Он был до черноты, опален солнцем, очень высок, немного неуклюж. Взгляд его имел удивительное сходство с выражением глаз добродушного спаниеля. На небо набежали тучи, начинало штормить. До пристани было не близко, и они решили возвращаться. Моряк забросил удочку, Жозе уселась на раскладной стул, пот лил с них градом, оба молча смотрели на море. Через некоторое время клюнула какая-то рыба. Жозе запоздало подсекла, вытащила пустой крючок и попросила моряка насадить новую приманку. «Меня зовут Рикардо», — сказал он. «Меня? Жозе». «Француженка?» «Да». «А мужчина на берегу?» Он сказал, «мужчина, а не ваш муж». «Остров Ки-Ларго». Пользовался, должно быть, репутацией веселого местечка. Она засмеялась. Он американец. Почему он остался? Перегрелся. До этого они ни словом не обмолвились о странном отплытии. Он опустил голову. У него были очень густые, подстриженные ежиком волосы. Он быстро насадил приманку на огромный крючок, закурил сигарету и сразу передал ее Жозе. Ей нравилась здешняя спокойная непринужденность в общении между людьми. «Вы предпочитаете ловить рыбу в одиночестве?» «Я люблю время от времени уединяться. А вот я всегда один. Мне так лучше». Он стоял за ее спиной. У нее промелькнула мысль, что он, видимо, закрепил штурвал, и при таком ветре это не очень-то осмотрительно. «Вам, наверное, жарко», — сказал он и прикоснулся к ее плечу. Жозе обернулась. Его спокойный, задумчивый взгляд доброй собаки был красноречив. Однако в нем не было угрозы. Она взглянула на его руку, лежавшую на ее плече. Большую, грубую, квадратную. Сердце ее застучало. Жозе смущал этот внимательный, спокойный, абсолютно невозмутимый взгляд. «Если я скажу, чтобы он убрал руку, он уберет ее, и этим все закончится». В горле у нее пересохло. «Я хочу пить». Тихо произнесла она. Он взял ее руку. Каюту от палубы отделяли две ступени. Простыня была чистой, Рикардо грубым в своем нетерпении. Потом они обнаружили на крючке несчастную рыбу, и Рикардо хохотал, как ребенок. «Бедняжка!» Про нее совсем забыли. У него был заразительный смех, и она тоже рассмеялась. Он держал ее за плечи, и было весело, и не приходило в голову, что она впервые изменила Алану. «Во Франции рыба такая же глупая?» — спросил Рикардо. «Нет, она помельче и похитрей». «Мне бы хотелось побывать во Франции. Париж посмотреть. И взобраться на Эйфелеву башню, да?» «Познакомиться с француженками». Я пошел заводить мотор. Они не спеша возвращались. Море утихло. Небо приобрело тот ядовито-розоватый оттенок, который оставляют после себя несостоявшиеся грозы. Рикардо держал штурвал и время от времени оборачивался, чтобы улыбнуться ей. «Такого со мной еще не случалось», — думала Жозе и улыбалась ему в ответ. Он некоторое время неподвижно стоял на палубе, и, уходя, она лишь раз на него оглянулась. На пристани ей сказали, что ее муж и чита Киннель ждут ее в баре. Гранатовый «Шевроле» стоял рядом. Жозе приняла душ, переоделась и приехала в бар. Она взглянула на себя в зеркало, и ей показалось, что она помолодела лет на 10, а лицо ее вновь, как это иногда бывало в Париже, приобрело лукаво смущенное выражение. «Женщина, которую довели, становится доступной», — сказала она зеркалу. Это была одна из любимых поговорок ее самого близкого друга Бернара Полига. Они встретили ее вежливым молчанием. Мужчины, слегка суетясь, поспешили встать. Ева вяло ей улыбнулась. Пока ее не было, они играли в карты и, похоже, умирали от скуки. Она рассказала о двух пойманных барракудах. Ее поздравили с удачным уловом, потом вновь наступила тишина. Жозе не пыталась ее нарушить. Она сидела, опустив глаза, смотрела из-под лобья на их руки и машинально считала пальцы. Когда она поняла, что делает, это ее рассмешило. «Что с тобой?» «Ничего. Я считала ваши пальцы». «Слава богу! Настроение у тебя хорошее? А вот Брандон все это время был черней тучи». «Брандон?» — удивилась Жозе. Она совсем забыла про игру Алана. «Брандон, а что случилось?» «Ты же заставила его прыгать с отплывающего катера. Ты что, не помнишь?» Все трое, как ни странно, выглядели обиженными. «Конечно, помню. Просто я не хотела, чтобы Ева оставалась так долго наедине с тобой. Мало ли что могло случиться». «Ты путаешь роли», — сказал Алан. «У нас же не треугольник, а четырехугольник. Значит, можно провести две диагонали. Не так ли, Ева?» Ева в замешательстве смотрела на нее. «Но даже если, испытывая муки ревности, ты не обратил бы внимания на Еву и думал только о том, как мы с Брандоном милуем соловья рыбешку, она изнывала бы от скуки. Поэтому я и отправила Брандона на берег. Вот так. Что будем есть?» Брандон нервно раздавил в пепельнице сигарету. Ему было горько, что она столь насмешлива, пусть даже шутя, говорила о чудесном дне, который они могли бы провести вместе. На какое-то мгновение ей стало жалко его, но она уже была не в силах остановиться. «Милые у тебя шуточки», — сказал Алан. «Как-то они понравятся Еве. Самую милую шутку я оставляю на десерт», — сказала Жозе. Она уже не пыталась сдерживать себя. Ее вновь переполняли буйная радость, жажда острых ощущений и опрометчивых, безрассудных поступков. Все то, что отличало ее так долго. Она чувствовала, как в ней вновь зарождается почти забытое внутреннее ликование, свобода, беспредельная беспечность. Она встала и ненадолго вышла в кухню. Они обедали в напряженной тишине, которую прерывали лишь шутки Жозе, ее впечатления о разных странах, рассуждения о тонкостях кулинарии. В конце концов она заразила Кинелей своим смехом. Только Алан молчал и продолжал сверлить ее глазами. Он, не переставая, пил.